пальцы охорашивали блузку, и вся она, свежая, чистая, ошеломляла его. Ее приход был обещанием. Вот явилась. Что будешь делать со мной? «Мне понравились твои стихи», — сказала Фиона. «Влюбленные всегда гениальны. Если бы ты написал даже скверные стихи, я все равно считала бы тебя великим поэтом. Даже перепевы Шекспира не сочла бы за подражание», — добавила она лукаво. «Я вот читала Макбета. Но что хотел сказать своим Макбетом Шекспир, для меня не ясно. Макбет убил Дункана, чтобы самому быть королем, а стал хуже убитого. А вот с леди Макбет дело похитрее. Эта леди — женщина, которой позволено все. Ей можно убить не только мужа, не только короля, но даже собственного любовника. Но женщина редко стремится к власти над миром, потому что она сама и мир, и власть. За настоящую женщину, вроде Елены Прекрасной, дерутся мужчины и воюют государства». На улице послышались чьи-то шаги. Фиона, не глядя в окно, сказала: «Прошел отец. Отправился на охоту. Вернется поздним вечером». «Он не догадался, что ты у меня. Тебе не боязно?» — опасливо спросил Андрей. «Боюсь только одного, что наша любовь погаснет. Я буду тебя любить, пока живу. Сегодня дома я совершенно одна. Приходи в 2 часа», — сказала Фиона жарким шепотом. «У меня появилась кощунственная мысль». Она приподняла брови, и в глазах ее вспыхнул зеленый блеск. «Ты похож на Иисуса Христа. Выходит, в твоем образе я люблю самого Бога». Андрей почувствовал себя не очень-то уютно от этого неожиданного сравнения. «Чего только не придумают женщины», — смущенно пробормотал он. Ветры революции дули над всей Россией, разбрасывая людей, как пух. Революция по-своему тасовала человеческие судьбы, поражала духовным столбняком, сводя с вершин власти и превращая во врагов собственной родины одних, делая государственными мужами, полководцами масс, подвигая их на подвиги других. Многих она вдохновляла на творчество. Поэты стремились запечатлеть в поэмах ее мощный лик. Художники изображали революцию в своих страстных полотнах. Грозная поступь революционных полков слышалась в симфониях и маршах новых композиторов. Революция, словно гроза, своими разветвленными молниями ударила сразу в миллионы сердец. Андрею Данаурову шел 17-й год, когда он услышал это слово «революция». Услышал он, но не понял ее великого социального смысла. Андрей родился в глухой деревушке Данауровке на берегу реки Вятки. Его отец, бедняк, не смог дать сыну большего образования, чем 3 класса церковно-приходской школы. Школа привела Андрею любовь к русской литературе, и та стала прекрасной болезнью, выгнала его из-под отчего крова. Андрей даже начал писать стихи. Он покинул родной дом и отправился в неизвестный мир. Перевалил Уральские горы, пересек Енисей, добрался до Тихого океана. На своем пути к океану он грузил дрова на речные пароходы, подносил пассажирам чемоданы на пристанях и вокзалах. А в свободные часы писал стихи, корявые, безграмотные, хотя и чувствовалось в них несомненное дарование. Во всех сибирских крупных городах Андрей отыскивал местных поэтов и читал им свои вирши. Сибирские поэты были убеждены в своей гениальности и советовали учиться только у них. В Омске поэт-символист Антон Сорокин, прожигая черными глазами Андрея, читал с подвыванием: Ветер крыльями бесшумными.